Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному. На календаре 4 мая 2023 года, четверг. Народный праздник Проклавдень. Черемуха открыла цвет. Лето будет жарким. Если цветов на черемухе много, значит, лето будет дождливым. В этот народный праздник стараются не работать, больше провести различных охранных обрядов, ритуалов, причем не только от нечистой силы, но и от человеческого сглаза. Народное славянское радио всегда трудится. Начинаем живой эфир на тему «Стань здоровым, пока еще можешь». Каким задуман человек? Как понять, что ты нездоров? Как стать здоровым? Сегодня нам поведает Татьяна Заваржина. Здравия, Татьяна! Друзья, да, Татьяна, здравия доброго! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Заваржина. Немножко о себе, да, нужно рассказать? Татьяна, минуточку, я сейчас обращусь к слушателям сначала, к нашим, а затем уже передам микрофон. Друзья, пока идет живой эфир, мы ждем, принимаем ваши вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. И как я уже сказала, что сегодня речь пойдет о здоровье, и разберемся, как все-таки понять, больны мы или здоровы, и как оздоровиться. И Татьяна, передаю микрофон. Да, у нас есть такая традиция, что те люди, кто приходит к нам впервые, немного рассказывают о себе. Все, можно, да, начинать? Да, благодарю. Немножко о себе, чтобы зрителям было понятно, какое я имею право рассказывать про здоровье. Зовут меня Татьяна Заваржина. Я занимаюсь траволечением. На данный момент у меня создан онлайн-курс, который проходит уже в течение 5 лет на различных онлайн-площадках. И у нас люди оздоравливаются с помощью этого курса исключительно природными средствами. Это травы, соки, лечебное питание, ну, в основном это траволечение. Траволечением я занимаюсь с 25 лет, на данный момент мне 47 лет. У меня двое взрослых дочерей, 18 и 22 года. Живу я на Дальнем Востоке, Приморский край. Живу далеко от цивилизации, в глухой тайге нашей таежной. Вот, сейчас я не дома нахожусь, потому что дома у нас нет интернета. Сейчас я нахожусь в ближайшем городе от дома. Вот, травки собираю сама, собираю давно, помогает мне в этом мама, дети. И вот изучением трав я занимаюсь уже более 20 лет. И создала вот этот онлайн-курс, который помогает, уже помог сотням участников, сотням людей оздоровиться, вернуть себе здоровье, с помощью природных средств, в том числе с помощью трав. Вот. И я думаю, что мне это дает возможность говорить о здоровье человеческом. Сама в свое время очень сильно болела, что меня сподвигло изучать народную медицину, именно народную, потому что официальная медицина не смогла помочь ни мне, ни моему ребенку, который болел, а народная медицина нас вытащила из состояния нездоровья и привела к состоянию здоровья, скажем так. Вот, и поэтому думаю, что имею право говорить о том, можем ли мы быть здоровыми и как это сделать, и почему мы болеем. Так вот, первый вопрос, как мы задуманы Творцом. Творцом человек и вообще, в принципе, все живое в природе задумано таким образом, что мы должны быть здоровы, мы не должны болеть. Существует такой миф, да, что наступает старость там когда-то у кого-то в 50, у кого-то в 70, и мы должны как бы якобы по старости болеть. Так вот, старости на самом деле не существует, она у нас существует только в нашем мировоззрении, да, и от нашего мировоззрения очень сильно зависит наше бытие и наше с вами, собственно, и тело, да, потому что и тело, и бытие наше подчиняется нашим мыслям. Именно от наших мыслей, от нашего мировоззрения зависит наше с вами состояние, в чем я убедилась на протяжении последних лет 10, когда я работаю с людьми. Вижу, как они преображаются, когда меняют свои мысли, свои чувства и начинают по-другому себя вести. Так вот, Творцом мы задуманы абсолютно здоровыми, счастливыми, долго, очень долго живущими. Есть по статистике много случаев, когда... Даже сейчас зафиксированы случаи, когда люди проживают жизнь 250-300 лет и проживают ее полноценно, плодотворно, не хромая, не болея, до конца своих дней, проведя полноценный здоровый образ жизни. Так вот, и ну, даже про меня можно сказать, да, что в свои почти 50 я веду абсолютно активный образ жизни, помогаю людям, много двигаюсь, много делаю и совершенно ничем не болею. И так может тоже каждый человек прийти к этому. Так вот, почему же мы болеем, да? Если Творцом мы созданы для долгой, счастливой, здоровой жизни, в ходе исследований и своих собственных, и многих других ученых и, ну, скажем так, исследователей, да, я поняла, что мы сами приводим к себя к нездоровью, именно сами, своими заблуждениями, своими мыслительными установками. И мы сами себя подвигаем к болезням, именно к болезням. И хочется задать вопрос, подумайте, считаете ли вы себя здоровыми, да? Сколько бы вам лет ни было, 20, 30, 40, 50, 60, 70, не знаю, какая аудитория сейчас здесь находится. Подумайте, считаете ли вы себя здоровыми, если нет, то почему? Да, мне было бы интересно узнать обратную связь. И как узнать, здоров я или нет? Вспомните себя в детском возрасте. Насколько вы себя можете вспомнить? Да, вот, допустим, в 5-7 лет люди могут себя вспомнить, в 10. Насколько вы были активны? Сколько вы двигались? Сколько вы спали? И сколько вы могли сделать, да, болела ли у вас голова, как у вас ноги себя чувствовали, болели они, не болели, руки и так далее, и тому подобное. Так вот, если с возрастом, с годами у нас начинают болеть руки или болеть ноги, у нас начинает болеть голова, где-то нас подташнивает, где-то закололо и так далее, ну, мы все понимаем, что это нездоровье, что мы идем к нездоровью. Очень часто люди ко мне приходят и говорят, вот ничего не предвещало беды, у меня ничего не болело, а потом раз инсульт, или там раз инфаркт, или раз у меня там какая-то стадия опухоли злокачественной. Вы знаете, организм всегда дает первые звоночки, всегда. Это я к вопросу, как понять, что мы нездоровы, да? Организм всегда дает свои первые звонки. Ну, например, вы встаете утром с постели, вам тяжело проснуться, нужно выпить кофе, чтобы запустить организм. Это уже однозначно говорит о том, что организм нездоров, что у него идет интоксикация, что он самоотравляется. И в этом состоянии самоотравления он не может быстро запуститься в работу. Также, допустим, вот такие простые звоночки, как вечером тяжело уснуть. Да? Ну, мы думаем, что, может быть, это там наши мысли или еще что-то. Нет. Это тоже состояние интоксикации организма, когда нам тяжело уснуть вечером. Потом мы просыпаемся по ночам. По любой причине, неважно по какой, если мы не спим с момента того, как мы легли в кровать, ну, то есть с момента заката и до момента рассвета, человеческий организм должен отдыхать, высыпаться. То есть с закатом мы легли спать, и с рассветом мы пробудились. Именно так заложена природа, биологические часовые ритмы нашего организма, биологические ритмы Именно так устроено, что когда солнышко садится, вся природа ложится отдыхать, в том числе человеческий организм уходит в период отдыха, покоя и восстановления. Но многие из вас, вот задайте себе вопрос, как часто я ночью просыпаюсь. Большинство людей, процентов 80, наверное, зрителей скажут, что я ночью просыпаюсь, потому что, неважно по какой причине, если мы ночью просыпаемся, это значит, что у нас не глубокий сон, что организм не отдыхает, у него идут процессы либо переваривания пищи, либо интоксикация. То есть ночное пробуждение – это уже звонки о том, что нервная система, сердечно-сосудистая система или мочеполовая система, они не в состоянии здоровья. И мы просыпаемся либо из-за нарушений сердечно-сосудистой системы, либо из-за нарушений в мочеполовой системе, чтобы сходить в туалет, например, да, утрированно. Я буду говорить многие такие вещи физиологичные, потому что именно физиологичные моменты, они говорят о том, что с нами что-то не то. Например, падает зрение у кого-то после 30, после 40 или после 50. Это не говорит о том, что мы стареем. Это говорит о том, что наш организм зашлакован и идет очень сильная интоксикация в органах зрения. И в том числе в головном мозге. То есть у нас идет интоксикация головного мозга, идет атрофирование зрительных каналов и зрительного хрусталика. Обычно это случается у большинства людей к 50 годам. Не хочу никого обидеть, я просто говорю о физиологичных фактах, которые регистрируют нездоровье нашего организма. Дальше. Мы не можем сгибаться, присесть, наклониться. У нас начинает где-то хрустеть, болеть. Любой из вас может продиагностировать себя сам прямо сейчас. Если вы присядете, и вам будет это тяжело, и у вас будут хрустеть колени, это значит, что это начинается артроз. Первые признаки артроза, когда у нас хрустят суставы. Суставы не должны хрустеть у человека ни в каком возрасте. И так далее. То есть очень много физиологичных факторов я могу назвать о том, которые говорят о том, что мы нездоровы, что наш организм зашлакован. И почему мы начинаем болеть с возрастом, да? Потому что с возрастом организм начинает как можно больше набирать токсичных веществ. У него начинается интоксикация. Это одна из основных причин, именно с точки зрения физиологии человеческой, что организм приводит к состоянию нездоровья. Ну вот у кого есть автомобиль, вы меня поймете. Это когда мы, допустим, не меняем жидкости, ну, допустим, масло, не меняем в двигателе, да, и бензин все время грязный туда льем, то машина начинает постепенно там где-то стучать, хрустеть, плохо ехать, плохо заводиться. То же самое и с нами. Когда у нас мы неправильно себя ведем, сейчас я приду к этому, я объясню, что такое неправильно себя вести, как мы себя зашлаковываем, как мы приводим себя к интоксикации, вот. У нас начинает что-то хрустеть, что-то болеть, что-то отказывать, да, и так далее. Точно так же, как в автомобиле, очень такой пример показательный. И интоксикация организма – это когда у нас накапливается много ядовитых, токсичных, зашлаковывающих веществ в крови, в лимфе, в межклеточном пространстве, в суставных жидкостях, в полостях, такие как бронхолегочные полости, потом полость у нас в маточке у женщин и многие другие полостя, и накапливаются там зашлаковывающие вещества, и они начинают циркулировать постоянно по крови, и идет постоянная интоксикация, которая не прекращается. Откуда берутся эти шлаки, яды и токсины? Они берутся полностью из окружающей среды, потому что если мы дышим не чистым воздухом, то вместе с воздухом через носоглотку, через легкие к нам попадают зашлаковывающие вещества из воздуха, такие как взвеси выхлопных газов и многое другое. Задайте себе вопрос, где вы живете, чем вы дышите. Мы никогда об этом не задумываемся. Мы думаем, что у нас фильтрует органы дыхания то, чем мы дышим, нет, оно не фильтрует. И очень многое попадает именно в легкие нас засоряет, это один из факторов. Другой фактор, самый, наверное, распространенный, мощный, о котором люди часто думают и задают об этом вопрос, это питание. Да, питание занимает примерно 35-40% от загрязнения нашего организма, и точно так же, когда мы выходим из состояния болезни в состояние здоровья, мы тоже работаем с питанием, потому что питание на очень большую долю является загрязняющим, зашлаковывающим Богом, Творцом, Создателем, природой, как хотите можно это назвать, создано так, что человек не должен питаться термически обработанными продуктами. Если посмотреть на всех жителей планеты, человек – единственное живое существо, которое пищу обрабатывает на огне. Ни одно живое существо в природе не питается термически обработанной пищей. На эту тему есть исследования у определенных ученых, специалистов, исследователей. Можете поискать это в интернете. Когда брался желудочный сок, в него помещалась желудочный сок хищника, в него помещалась лягушка. Если она была сырая, она полностью растворялась в желудочном соке. А если она была вареная, то она не переваривалась, не растворялась. Вот. И такие исследования есть, и на опыте тоже могу сказать, что природа задумана так, что человек должен питаться только плодами природы без термической обработки, будь то ягоды, орехи, какая-то зелень, какие-то плоды, овощи или фрукты, но именно в живом сыром виде. И человек задуман таким образом Творцом, что мы должны жить на земле. На той земле, которая нам родит с вами продукты питания и которая нас кормит с земли. И тоже один из факторов, почему мы быстро заболеваем, это нахождение в неестественной среде обитания. Мы сейчас с вами живем в среде обитания, которая очень агрессивна к нашему организму и к нашей психике. До психики я сейчас тоже дойду. По поводу нашего организма, да. Так вот, когда человек живет на земле и питается со своей земли, то природа дает ему самые лучшие плоды, самого лучшего качества, которые мы не можем купить ни за какие деньги, ни в каком супермаркете, даже если это будет написано «экопродукты», если это будет очень дорого. Это очень печальный факт, к которому я очень долго шла. Я думала, что можно в городе купить себе хорошие продукты питания. Вот я сейчас, когда в городе нахожусь, приезжаю по работе по необходимости, то я не могу найти то питание, которое бы удовлетворило параметрам здорового питания. Потому что здоровое питание – это вышел в огород, сорвал ягоду смородину, ягоду малину. Но вот на данный момент у меня есть теория сезонного питания. На данный момент май месяц, у нас вовсю бушует первая зелень, это крапива, дикий лук, дикий чеснок, ну и на огороде также уже первый лучок повыходил. Это вот то самое питание, которое можно назвать максимально естественным. Так вот, когда мы уходим из природы, когда мы уходим из естественного, созданного Творцом, Богом, образа жизни, среды обитания, которая создана для нас Творцом, это природа, это земля, это лес, это поля. Когда мы уходим в искусственную среду обитания, то мы начинаем болеть по ряду параметров. У нас нет живой, здоровой пищи. Вся пища, которую мы можем купить, она содержит консерванты, красители, любая, даже яблоки, допустим, да, фрукты, овощи. Это все содержит консерванты, которые попадают в наш организм, они тоже очень канцерогенные, токсичные и онкогенные. Все консерванты, красители, с помощью которых продлевается жизнь продукта, скажем так. Вот я бы даже назвала это не продукты, а матричный корм, который мы можем купить в магазине. Абсолютно не про питание могу очень много рассказывать. Если будут вопросы, можно будет прямо отдельный эфир создать. Потому что питание очень радикально влияет на нашу жизнь. Это одно из очень важных факторов. И в питании вообще абсолютно неестественно кушать мучные изделия, убиенных животных в термической обработке. И когда в наш организм попадают такие продукты, то они начинают сразу же при первичной даже переработке нашим желудочно-кишечным трактом начинают отравлять наше тело просто вследствие обмена веществ. Допустим, когда мы употребляем в любом виде продукты животноводства, будь то мясные продукты, молочные или продукты моря, то в момент, когда они у нас перерабатываются желудочно-кишечным трактом, то из них примерно только 10-15% наш организм может использовать на построение своих клеток, а процентов 85-90 уходит в яды, шлаки, токсины, и они откладываются у нас в наших органах в виде в том числе солей мочевой кислоты. Вот та самая подагра, о которой многие говорят с возрастом, это соли мочевой кислоты, которые отложились у нас в организме вследствие употребления продуктов животноводства. Это просто в процессе обмена веществ так происходит, что у нас такие вещества откладываются в суставах. Вот. Поэтому могу сказать, что то питание, которым мы пользуемся на данный момент, современные люди в современности, оно процентов на 80-90 является зашлаковывающим и совершенно не созданным не для человека, не видовым питанием. Все, что мы с вами термически обрабатываем, даже если это не продукты животноводства, а не продукты животного происхождения, даже если это, допустим, термически обработанные фрукты или овощи, это тоже неестественные продукты питания для нашего тела. Потому что наш организм не запрограммирован переваривать, обрабатывать такие продукты питания. И когда мы употребляем термически обработанные продукты, мучные, сахар, рафинированные продукты, консерванты, которые содержатся сейчас даже просто в обычном хлебе, и когда мы употребляем даже просто сырые продукты, которые прошли многократную обработку для хранения, это тоже много веществ химических. У нас сейчас пищевая промышленность слилась с химической промышленностью и последние лет 20, наверное, и мы едим продукты химической промышленности. Какие бы продукты мы ни кушали с вами, какие бы продукты мы ни купили в магазине, они все содержат различные канцерогенные ядовитые вещества, которые попадают вместе с продуктами питания в наше тело. Так вот, когда мы едим термически обработанные продукты, едим консерванты, красители и другие добавки, когда мы едим с вами продукты животного происхождения, это все зашлаковывает наше тело, и наш организм в авральном порядке должен, ну, он обязан это все вывести, эти яды, которые запущены при помощи продуктов питания. Но поскольку яды поступают бесконечно, начиная с пробуждения и первой кружки кофе, и заканчивая вечером, когда мы с вами опять что-то пьем или едим на ночь, то практически больше 12 часов наш организм вынужден это все постоянно выводить. И организм может находиться только в двух режимах, которые противоположны. Один режим – это принятие чего-либо в себя и переработка, и избавление от этого. А другой режим – это восстановление и очищение. Так вот, только тогда, когда мы с вами не едим и не пьем, только в этот момент организм может начать очищать себя и восстанавливать. И этот период у нас с вами, у современных людей, очень короткий. Он у нас с вами занимает только то время, когда мы с вами спим. И если мы не спим ночью, да, мы пробуждаемся, то организм вырывается, опять же, из процесса очищения. Поэтому создана такая теория, есть такая теория интервального голодания. Это не длительное голодание, а именно такое эпизодическое. То есть когда мы, допустим, начинаем не с завтрака свою жизнь, утро свое, а, допустим, с обеда, да? И тогда вот этот период, когда организм может восстановиться, и он не должен переваривать, ассимилировать что-то внутри себя, выводить, да, то, что мы в него сложили. Если мы удлиняем этот период хотя бы до 12 часов, то у организма уже больше времени для того, чтобы очистить себя и восстановить клетки, восстановить метаболизм. Метаболизм – это обмен веществ. Вот. То есть о питании я могу много говорить, если будут вопросы, я к этому вернусь. Да? Вот, это один из очень мощных факторов, который зашлаковывает наше тело, когда мы погружаем в себя невидовую пищу неестественную, то это все начинает откладываться сначала у нас в кишечнике в виде каловых камней. Извините, физиологии будет много. То есть сначала это откладывается в кишечнике в виде каловых камней, а потом это откладывается в фильтрующих органах, таких как печень и почки. Почки накапливают камни, камни появляются в ходе нездорового образа жизни. Это соли различные. Печень накапливает тоже в себе различные ядовитые вещества, потому что это фильтр тоже, она фильтрует жиры. Потом, когда организм не может это все вывести, он начинает накапливать это все в межклеточном пространстве, в суставных жидкостях, в суставах откладываются соли, поэтому у нас с вами суставы болят, хрустят. Вот, откладывается это в легких, в легочной части. И когда вот у вас отхаркиваете, вы, да, что-то там откашливаете, это у вас легкие чистятся от слизи, которая накопилась в том числе от продуктов питания. И вот эта слизь, она распределяется по всему телу. Очень часто мы начинаем поправляться, полнеть с возрастом. Это не, часто не жир, это часто очень капсулы с токсинами и отек. Есть водорастворимые токсины, яды, да, есть водорастворимые, это соли. А есть жирорастворимые яды, токсины, они у нас капсулируются, вот эти капсулы создаются нашим телом для того, чтобы хоть как-то вывести из тела яды, шлаки, токсины, которые мы сами в него складываем. И организм пытается это вывести с помощью мочевыделительной системы, с мочой, пытается вывести это с калом. Вот, но когда мы не можем... У нас не получается это все вывести у организма, когда мы редко ходим в туалет. Один раз в сутки это тоже очень редко, когда мы ходим по-большому, да, когда мы опорожняем кишечник. Когда начинаются проблемы с опорожнением у нас мочевого пузыря, у нас начинает это все накапливаться. И накапливается оно у нас везде, абсолютно просто везде. И в мышцах, и в клетке, и вне клеток, да, капсулируется именно в виде капсул. Создается такая соединительная ткань, и в нее складывается либо жидкость с солями или другими водорастворимыми ядами, либо капсула жировая создается, и туда организм складывает, выталкивает максимально, насколько может, выводит жирорастворимые яды. Отсюда появляется ожирение печени. Вот по мне часто приходят люди, что они там, допустим, даже они худые, но у них ожирение печени. Так вот, ожирение печени – это не что иное, как яды, закапсулированные вокруг печени. Таким образом, печень себя пытается очистить. Она выталкивает яды из себя и создает жировые капсулы вокруг себя. Вот. Поэтому... процессы, как мы ступенчато заболеваем, это то, как мы себя зашлаковываем. То есть чем больше у нас интоксикация, то есть зашлаковка внутренними нашими токсинами, чем больше их складывается в нашем организме, чем больше интоксикация, чем больше зашлаковка, тем сильнее наш организм выдает процессы болезни, заболевания. И есть стадии, исследователи выделяют несколько стадий зашлаковки организма, интоксикации. Первая стадия – это когда организм еще способен выделять, когда мы отхаркиваем, откашливаем, отсмаркиваем, выводим с помощью мочи, с помощью кала шлаки. Это первая стадия. Поэтому, когда мы с вами чихаем и кашляем, это хорошо на самом деле. Это организм выделяет. Когда мы с вами часто, ну не часто, а обильно, да, ходим в туалет, это тоже показатель того, что организм способен выделять еще шлаки, яды и токсины, зашлаковывающие вещества. Следующая стадия – это когда организм не способен уже вывести полноценно весь объем, и он начинает это накапливать, и у нас появляются такие застойные явления, как гайморит, отит, различные бронхолегочные заболевания типа пневмонии, бронхита. Это значит, организм уже не способен выводить шлаки, яды и токсины. И пошли процессы накопления, откладывания шлаков, ядов и токсинов в полостях, в органах, в межклеточном пространстве. И у нас с вами начинают появляться различные липомы, миомы, кисты. Это все накопление токсичных ядовитых веществ, ожирение, отеки и так далее. Заболевания почек, заболевания суставов. Это все период, когда наш организм не способен уже выводить шлаки, яды, токсины. Период накопления. И чем больше накапливается, начинается следующая стадия, стадия хронических заболеваний, когда организм начинает медленно, но верно отмирать. И он делает это очень долго, пытаясь все-таки выжить. И у нас начинаются какие-то хронические заболевания. Вот на этой стадии у нас начинаются какие-то опухоли, очень много бородавок может выделяться, начинается пигментация. И такие сложные заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, появляются заболевания суставов, артрозы, коксартрозы, артриты и так далее, остеохондрозы и так далее. И последняя стадия, когда организм уже совершенно не способен выводить шлаки, яды и токсины из себя, и уже наступает тогда онкозаболевание или наступают инсульты, инфаркты, и человек уходит в мир иной. Вот. Так все это следствие зашлаковки организма. Я назвала только две причины зашлаковки организма, когда мы себе все это накапливаем. Это грязный воздух и неестественное, не рядовое питание человека. Есть еще масса других зашлаковывающих причин, когда к нам в организм поступают токсины и не могут вывестись. Это вода. Задайте себе вопрос, кто из вас пьет сырую живую воду, как все живые существа на планете. Ни одно живое существо на планете, ни одно животное, ни одно млекопитающее, ни одно насекомое не пьет термически обработанную воду. Только человек. И природой так задумано, что для нас созданы были источники воды, такие как родники, ручьи, реки, которые несут живительную влагу для нашего тела. Наше тело на 85% при рождении состоит из воды, а к старости оно состоит из воды на 60%. Ну, это средние показатели. Примерно 85-90% воды содержит тело младенца новорожденного. Тело пожилого человека 80-90 лет содержит примерно 60-65% воды. Это говорит о том, что на протяжении жизни наше тело обезвоживается. Когда клетка обезвоживается, она начинает умирать. Не полейте растение, оно умрет. Не полейте клетку, она тоже умрет. Не дайте пить животному, оно умрет. Да, мы можем не пить какое-то время. Есть, может быть, я немножко отойду от темы, есть случаи, когда люди не пьют по 7 суток, по 15 суток. Так называемое сухое голодание, я тоже его себе проводила очень часто, и сейчас эпизодически его тоже провожу. Оно очень хорошо очищает наш организм. Но если мы кушаем, то для здорового обмена веществ, для здорового метаболизма нам нужна живая, сырая вода. Не вареная, не термически обработанная, не чай, не кофе, не кока-кола, не газировка, не медвежка и так далее. Нам нужна именно живая, сырая природная вода из природных источников, которую для нас создал сам Творец. Это ручьи, родники, реки, которые сейчас загрязнены деятельностью человека. И найти чистый природный источник очень сложно. Вы сами об этом знаете. Именно поэтому мы пьем термически обработанную воду из-под крана с хлором. Хлор потом оседает у нас в почках, в суставах, и мы все ходим и хрустим. Так вот, воздух, вода, еда. Да? Неестественные, неприродные воздух, вода, еда – это одни из факторов, которые зашлаковывают наш организм, и когда мы накапливаем яды, которые наш организм не способен вывести. То есть есть процесс загружения ядов и токсинов, а есть процесс выведения. Так вот, для, сначала мы начинаем все это загружать, а потом у нас еще начинает сбиваться процессы выведения. Сейчас я об этом тоже поговорю. Сначала о том, какие факторы нас загрязняют. Помимо питания воздуха и воды, мы еще зашлаковываем себя, редко об этом кто говорит, электромагнитной нагрузкой. В природе не создана такая агрессивная электромагнитная нагрузка, как в городах. Обычное электричество, потом вышки сотовой связи. Это электромагнитная нагрузка, которая разрушает нашу собственную электромагнитные поля. Наш организм, наша нервная система – это электрические провода, по которым бежит электричество и передает нам различные импульсы. Так вот, наша нервная система работает на одной частоте, на достаточно высокой частоте, то есть на определенной частоте, да, скажем так. А агрессивная окружающая электромагнитная среда работает совершенно на другой частоте. И наша нервная система вынуждена подстраиваться под электромагнитную волну окружающей среды. Это ее разрушает, сбивает ее с природных ритмов. Именно поэтому мы часто не можем уснуть из-за электромагнитной нагрузки агрессивной, разрушающей, которая сбивает ритмы нашего организма, ритмы работы нашей нервной системы, наших нервных волокон, сбивает электрические импульсы нашего тела. И вы сами можете провести эксперимент, как вы спите в городе, допустим, и приехать куда-нибудь глубоко в деревню или на отдых куда-нибудь на море или в лес, на природу и поставить палатку. Вы заметите радикальную разницу, как вы спите в городе, сколько вы раз просыпаетесь, и как глубоко, какой глубокий сон у вас на природе. Это говорит о том, что есть электромагнитная нагрузка, которая разрушает наши биологические ритмы, нашу частоту биологическую. И это тоже один из факторов, который разрушает нашу нервную систему. Об этом тоже стоит задуматься. Дальше, еще один фактор, который нас разрушает, о котором стоит поговорить, это наши мысли и чувства. Когда мы с вами испытываем негативные эмоции, вследствие негативных мыслей, то идет рефлекторный ответ со стороны нашего тела. На наши мысли и чувства очень чутко реагируют наши гормональные органы. Гормональные органы в нашем теле, их очень много. Это щитовидная железа, которая у многих просто близко, да, и мы ее часто наблюдаем, что у нас вот увеличена щитовидная железа. Но на самом деле это не единственный гормональный орган. У нас есть яичники у женщин, да, у мужчин есть свои, да, эндокринные железы половые. У нас есть надпочечники, которые маленькие такие эндокринные железы, которые над почками располагаются. У нас есть гипофиз и многие другие эндокринные органы, поджелудочная железа. Это тоже эндокринный орган, гормональные, если проще сказать, гормональные органы, которые очень чутко реагируют на наши с вами мысли и чувства. Говорят, все болезни от нервов. Частично это именно так. Когда мы испытываем негативные эмоции, чувства, когда мы с вами испытываем агрессию, злость, ненависть, непринятие, да, что все должно быть по-моему, оно не так, как я сказал. Это непринятие. Когда мы что-то отторгаем, у нас возникает обида и любые негативные эмоции, любые, то наши гормональные органы выделяют гормоны стресса. Эти гормоны стресса должны компенсироваться гормонами радости, гармонии и успокоения примерно 1 к 7. Так задумано природой, что на один гормон стресса должно выделяться 7 гормонов радости. Но в современном мире мы постоянно испытываем стресс, постоянно мы испытываем какой-то негатив. Мы едем в общественном транспорте или встаем в пробку, мы испытываем какие-то негативные эмоции, да? Потом на работе, потом мы едем обратно в пробки, потом мы не можем долго уснуть, мы смотрим тяжелые новости о том, что где-то идет война и так далее и тому подобное. То есть наш организм получает на протяжении дня примерно там, от 60 до 80% стресса, разрушающих эмоций, которые провоцируют выброс гормона стресса, и это не успевает компенсироваться гормонами радости и гормонами, гармонизирующими, гормонами успокоения, радости, гармонии и так далее. И наш организм успевает эти гормоны выделять только тогда, когда мы глубоко спим. Почему очень важно глубоко спать? Потому что вовремя ложиться с закатом солнца, потому что в это время выделяется такой гормон, как мелатонин, и это гормон сна и гормон гармонизации нашего тела, нашей нервной системы. Это только то время, ну, только то время сна, получается, мы разгружаем наш организм от гормона стресса. И гормоны стресса, накапливаясь в нашем теле, создают тоже яды. Именно наши гормоны стресса – это белковые соединения, которые, когда они в избытке, они начинают накапливаться сначала в межклеточном пространстве, потом везде в органах, в полостях, создают застойные явления и создают тоже шлаки, яды и токсины. Вот. И когда в нашем организме вследствие вот этих перечисленных ряда причин накапливаются различные ядовитые токсичные соединения, зажимы, спазмы, вот зажимы, спазмы, когда мы нервничаем, появляются в нашем теле, то есть когда мы спазмируемся, когда мы испытываем стресс, мы начинаем сжимать мышцы. И начинаются застойные явления, начинается спазм мышечный, в котором нарушено кровоснабжение. Ткани перестают получать здоровое кровоснабжение и питание. И начинаются застойные явления. Так вот, когда в нашем организме начинаются вот эти застойные явления, начинает накапливаться слизь, начинают накапливаться шлаки, яды и токсины, тогда появляются паразиты, как утилизаторы этих веществ. И со временем, с годами мы накапливаем огромное количество паразитов у себя в организме. Это глисты в кишечнике, это различные одноклеточные в полостях, стафилококк, стрептококк, уреоплазмы, микоплазмы и многое другое. Это грибковые колонии в легких, допустим, и в кишечнике тоже. Так вот, накапливается большое количество паразитов в ходе просто нашей жизнедеятельности, потому что мы едим термически обработанную пищу, потому что мы нервничаем, потому что мы стрессуем, потому что мы дышим грязным воздухом, потому что мы не пьем сырую воду, которая является универсальным водорастворяющим веществом, то есть универсальным растворителем токсинов. Да? Мы не пьем эту сырую воду. И вот вследствие всего этого накапливаются различные патогенные микроорганизмы, накапливаются они везде. Я еще не встречала человека, который бы был свободен от перечисленных паразитов, ну, так называемых патогенной микрофлоры, да, это микозы, герменты, одноклеточные и одноклеточные простейшие вирусы. Так вот, это все накапливается в организме лишь вследствие зашлаковки, потому что паразиты, они являются природными утилизаторами, они утилизируют застойные ткани, застойные вещества, которые есть в нашем теле, и помогают их вывести. Но в то же самое время это тоже живые микроорганизмы, они живут, размножаются, умирают в нашем теле, хоронят себя в нашем теле, да, испражняются в нашем теле, размножаются. То есть и все продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов, они циркулируют по нашей крови. И в том числе циркулируют в головном мозге. То есть наша кровь, она снабжает, питает все наше тело, и когда накапливается большое количество паразитов, они продукты своей жизнедеятельности испускают туда, где живут, и это все циркулирует по нашей крови, по нашему телу. Так вот, я про это много разговариваю, если что, меня останавливаете. И я рассказала о том, почему мы заболеваем, да? Какие признаки заболевания сказала. Могу отдельно пройтись по признакам, которые говорят о том, что у нас есть паразиты. Если будет запрос, я расскажу. Так вот, я думаю, любой из нас чувствует себя нездоровым, да, с возрастом. И как оздоровиться? Можно ли это сделать и в каком возрасте? По своему опыту, по опыту работы с людьми, которые приходили ко мне оздоравливаться, которые ко мне приезжали на стационар, которые приходили на программу, я могу сказать, что в любом возрасте можно повернуть время вспять и вернуть себе здоровье. Здоровье можно вернуть на 30, 40, 50%, даже на 70% и даже на 80%. Вот. По себе могу сказать, что в свои 25 лет я болела гораздо больше, чем сейчас. Ну, сейчас я вообще, в принципе, не болею. Вот. И по опыту участников наших программ очищения могу сказать, что в любом возрасте люди могут себя вернуть к состоянию здоровья, к тому состоянию, которое у них было там, в 15, 20, 30, 40 лет. В зависимости от того, насколько зашлакован у человека организм, в зависимости от того, насколько глубоко зашли процессы деградации тканей и органов. У нас были участники, самым старшим участником у нас было 76 лет. Вот. И самые молодые участники у нас с 20 лет приходят. Так вот, в любом возрасте можно вернуть себе здоровье. Для этого нужно вычистить фильтрующие органы, такие как кишечник, лимфа, почки, печень, вывести из них шлаки, яды, токсины и паразитов, и здоровье само возвращается, просто прямо на глазах. Возвращается зрение к людям, возвращается, перестают болеть суставы. У нас зафиксированы случаи, что люди уходили от врачей, ну, то есть стояли на учете у различных врачей, и они списывались от врачей, получается, восстанавливались суставы у людей. Ну, опять же, в зависимости от того, насколько уже глубоко зашла деградация, насколько глубоко зашли процессы деградации тканей. Если ткани полностью разрушены, то есть органы, которые полностью могут восстановиться. Например, полностью восстановить можно печень. Печень – это очень благодарный орган. Она, даже если она деградирована на процентов на 60, то из 40% здоровых клеток она может вырастить новую печень. Вот. Печень полностью можно восстановить, просто нужно над этим работать. Можно полностью восстановить сосуды, можно полностью восстановить суставную жидкость, можно полностью восстановить почки, можно полностью восстановить органы, ну, если они не удалены, восстановить работу органов детородных, да, половых органов. То есть многое можно сделать, если оно не удалено, если какие-то органы не удалены, и если они не разрушены процентов на 80. Ну вот иногда приходят люди с разрушенными тазобедренными суставами, то облегчить состояние однозначно можно, а восстановить уже разрушенные кости уже очень непросто, особенно с возрастом. Вот. Но в любом возрасте можно работать, в любом возрасте можно облегчить состояние и вернуть себе здоровье хотя бы как минимум процентов на 30, 40 и 50. Вот. Иногда и на 70, в зависимости от того, с каких процессов мы начали. Да? То есть если процесс не очень глубоко зашел, вот как я вначале говорила, есть стадии зашлаковки, если стадия не последняя, не предпоследняя, да? А если стадия еще вторая, когда организм выделяет, или третья стадия, то тогда еще можно организм вывести на уровень здоровья достаточно высоко, процентов на 60-70, вернуть здоровье. Вот. Сложно ли это сделать или легко? Я не могу сказать, что это сделать легко, честно. Я не видела таких волшебных случаев, что выпил какую-то волшебную, не знаю, там, одолень траву, да, или атаман траву, и все, и наш организм так, опа, и возродился вновь, да, из лягушки в принцессу. Нет, а для этого надо работать. Но я не могу сказать, что это сложно. Я не могу сказать, что это прям, ну, непреодолимо сложно. Это путь. Это путь, и который можно пройти. Я прошла свой путь за 2 года, когда восстанавливала свой организм. Наши участники проходят свой путь к восстановлению под нашим контролем 4 месяца, и потом продолжают это делать самостоятельно, меняя свои привычки, свой образ жизни, свои мысли, свои чувства, свое питание. И в среднем я могу сказать, что для того, чтобы вернуть свое здоровье примерно процентов на 30-50, нам достаточно 2 года работать над своим телом, менять питание, очищать свое тело И не могу сказать, что это сложно. Это просто труд, да, это путь, труд, который, если захотеть, можно пройти в любом возрасте, абсолютно в любом возрасте, и получить свои результаты, и получить свое здоровое долгожительство, свою крепкую, здоровую осень, скажем так, да, осень нашего тела, когда мы с вами, не хочу говорить, что мы стареем, а именно зрелый возраст, когда после 50, да, мы можем провести его в здравии, в крепком теле, в здоровом теле, да, со здравым умом, и дожить таким образом и до 100 лет, и до 150, и до 120, и до 180, до скольки хотите. Вот. И такие случаи в природе есть, когда люди живут по 120 лет, и по 150, и по 200, и по 250 лет. Вот. Ну, могу сказать, что это реально, это возможно. Да, это не просто, может быть, где-то нелегко, но этот путь пройти можно, и его проходят многие. Я знаю сотни и тысячи людей, которые прошли этот путь и пришли к своим результатам, к своему здоровому телу, здоровому духу. Вот, наверное, на этом я закончу и отвечу на ваши вопросы. Благодарю за внимание. И мы благодарим, Татьяна, вас. Очень интересно, на самом деле, возникают вопросы, противоречия, конечно же. И в том числе вот вопрос о том, что нужно ли обрабатывать термически пищу. Я так считала, что это очень индивидуально, смотря где, в каком месте нашей планеты живет человек. Потому что взять вот даже народы севера, у них как раз вот травы-то очень мало. У них еда – это мясо и рыба. Ну, сырые даже в том числе, замороженные. Вот, и необходимость согреваться – это жизненная необходимость. И как даже в наших условиях средней полосы, все равно зимы бывают такими, что вот ну, только на одних травках, там на сырой на пище, не обработанной термически, мне кажется, организм-то мерзнет. Как вот согревать так организм, когда сыроедями занимаешься? Благодарю, очень хороший вопрос, прям люблю этот вопрос. Он один из самых частых, когда вот я выступаю, да, или к нам участники приходят. Это один из первых вопросов, которые задают люди, когда меня слушают. Немножко вот с самого начала начну, да, народы севера, есть определенные генотипы, то есть наша природа очень мудра, и если люди из поколения в поколение живут в определенных условиях, у них вырабатывается определенный генотип, да, и они из поколения в поколение передают определенные гендерные признаки, генетические признаки, то есть определенный геном формируется, который помогает человеку выжить, да, и да, есть районы крайнего севера, именно крайнего, я говорю, севера, не средней полосы, да, крайнего севера, где живут эскимосы, чукчи, эвенки и так далее. Так вот, у них свой определенный генотип, это не мы с вами евроазиатская раса, вот. Так вот, у них, да, у них из поколения в поколение веками выработан определенный генотип, когда они питаются действительно сырой рыбой, сырым мясом или солониной, допустим. Вот, но при этом у них очень много ягод в питании. На севере растет очень огромное количество ягод, и на самом деле там большое многообразие растительной пищи, в том числе, допустим, ягель. Ягель, господи, это не папоротник, лишайник, да? То есть у них достаточно много на самом деле продуктов питания, которые регулируют процессы обработки вот этой самой животной пищи. И у них уже выработаны генетически из поколения в поколение определенные защитные механизмы, которые помогают организму перерабатывать такое количество животного белка. Вот. И я бы даже сказала не белка, а больше они жиры употребляют, а не белки. Так вот, есть определенные генотипы из поколения в поколение, выработанные нашими предками, когда предки базировались на определенной территории и выработали определенный механизм переработки этой пищи, да. И человек, когда рождается там, где жили его предки, то у него геном как раз и запрограммирован перерабатывать именно эту пищу. Вот. Но помимо районов Крайнего Севера, должна сказать, что абсолютно вся планета содержит огромное количество продуктов питания. Допустим, вы говорите, наша северная широта, да? Наши северные широты. На наших северных широтах очень много кедрового ореха. Так вот, кедровый орех, он многократно более полноценен в питании, чем любое мясо или любая рыба. И если заменить кедровым орехом продукты животного происхождения, то человек будет насыщаться витаминами, микроэлементами гораздо эффективнее. Как не мерзнуть? Вот еще возвращаясь к территориальному питанию, именно территориальному. Человек, природой так задумано, что максимальную пользу продукты несут именно те, которые выросли в примерно 70 километрах вокруг него. Чем ближе к нему выросли продукты, тем больше они соответствуют по витаминному и микроэлементному комплексу, который необходим этому человеку. Поэтому на севере у нас растут ягоды, которые мы должны употреблять в питание: смородина, ежевика, малина и так далее. Вот. А на юге у нас растут фрукты. И фрукты – это питание не северного человека. Для нас это ягоды и овощи. Для южанина это фрукты, потому что там совершенно другой температурный режим и режим получения солнечного света. Витамин D у нас вырабатывается, когда попадает солнечный свет на кожу. Вот. О витаминах тоже могу много чего говорить. Мы насыщаемся витаминами и микроэлементами далеко не только через питание, но это отдельная тема для разговора. Я живу на Дальнем Востоке. У нас зима примерно, 5 месяцев у нас минусовая температура. И у меня нет необходимости употреблять термически обработанные продукты, потому что на самом деле не термически обработанные продукты греют человека, а человека греет чистая печень. Когда у человека чистая печень, когда у человека здоровые сосуды, чистая кровь, то наш организм греет себя сам, независимо от питания, даже когда человек просто не ест. Вот у меня есть периоды длительного голодания по 30 дней, по 35 дней, 37 дней. И проводила я всегда это голодание и провожу именно в холодный период года, когда сезон меняется, то есть летний период заканчивается, заканчиваются, допустим, свежие овощи и ягоды. И я перехожу к зимнему питанию. Вот сейчас про зимнее питание расскажу. Вот. И зимой тоже очень много сырых продуктов, которые нас оздоравливают и не зашлаковывают. В основном это овощи, да. И почему мы мерзнем? Мы мерзнем, потому что у нас спазмированы сосуды из-за стресса. Они сжимаются вот так вот. Ну, то есть, когда мы испытываем негативные эмоции, у нас сосуды сжимаются. И кровоснабжение нарушается. И просто не доходит горячая кровь до конечностей. И тогда мы начинаем мерзнуть. Это одна из причин, почему мы мерзнем. Вторая причина, почему мы мерзнем, это грязная печень. Почему у нас печень называется печенью? Потому что это печка. Температура нашей здоровой печени примерно 40 градусов. И она отапливает, здоровая именно печень отапливает наши внутренние органы. Когда внутренние органы отоплены, когда они согреты печенью, горячей кровью, чистой, когда у нас чистые сосуды, то все тело не мерзнет. Я могу много факторов, много примеров приводить по этому поводу, если будет интересно. Так вот, есть подтверждающие факты, статистика. Есть люди, которые не едят термически обработанную пищу и не мерзнут. Есть люди, которые вообще в принципе не едят, только пьют или даже не пьют. Да, это бретарианцы, неведы, автономы. Вот. И они не мерзнут. То есть мерзнем мы от того, что у нас грязная кровь, спазмированные сосуды, кровь не доходит до периферии, и поэтому периферия не обогревается. И грязная печень. Когда печень грязная, она не вырабатывает достаточное количество тепла для обогрева внутренних органов. Как только мы чистим печень, как только мы чистим кровь, восстанавливаем работу сосудов, то есть мы их разжимаем, снимаем с них спазм, да, то есть разжимаем их, начинает кровоснабжаться периферия, это конечности, кожа, мы перестаем мерзнуть на любой пище и даже без пищи, в принципе, вообще. Вот, поэтому вопрос не в питании. И к нам, когда приходят на программу люди, они тоже по первости, когда переходят постепенно у нас на программе, переходят на сыроедение, я за постепенность, я не за резкий переход, ни в коем случае после этого эфира не нужно бежать сыроедить, ни в коем случае, потому что организм не готов, организм должен быть готов к сыроедению, и прежде всего должна быть поменена микрофлора, потому что между нашим ртом, в который мы складываем еду, между нашей пищей, да, и нашей кровью всегда стоит микрофлора, которая перерабатывает, расщепляет эту пищу. Так вот, когда организм не готов перерабатывать сырую пищу, когда мы лет 50, там, 40, 30 питались только термически обработанной пищей, у нас взрослена определенная микрофлора. И определенные ферменты вырабатываются нашим организмом. Так вот, перестройка должна быть постепенной, не резкой, чтобы не добавлять стресса. И у нас на программе люди постепенно переходят на сыроедение, просто меняя процент. Увеличивая процент сырых продуктов и уменьшая процент термически обработанных. И постепенно меняя микрофлору и очищая тело. Так вот, я этим занималась 2 года, то есть минимум 2 года я переходила с одного вида питания на другой. Я тоже очень сильно мерзла в свое время, а вот по молодости, лет до 30. И потом, когда я уже глубоко зашла в очищение организма, я увидела, что тело может не мерзнуть, и даже можно стоять на снегу босыми ногами, ходить с голым телом по морозу. И есть тому яркий пример – доказательный, да, что можно не мерзнуть, это Порфирий Иванов. Все знаем Порфирия Иванова, да, который у нас не мерз зимой, будучи голым, есть даже над ним проводили опыты фашисты, когда возили его голым на зимой на мотоцикле и обливали холодной водой. Вот. Это показательный пример того, что можно не мерзнуть зимой, в том числе на сыроедении. Просто нужно, чтобы была здоровая печень, которая продуцирует тепло, греет нашу кровь, наши органы внутренние, и здоровые сосуды, которые позволяют кровоснабжать нашу периферию нашего организма. Вот. Это то, что о том, что мы мерзнем. Да? Поэтому если... Но не нужно сейчас бежать сыроедить ни в коем случае, потому что организм не готов, он должен быть подготовлен со стороны микрофлоры, со стороны метаболизма, со стороны органов пищеварения должен быть готов к сыроедению. И это нужно делать правильно, планомерно, аккуратно, поэтапно. Вот. Если после этого эфира кто-то захочет перейти на более сырую пищу, делайте это, пожалуйста, аккуратно. Ну вот, допустим, увеличьте процент. Если сейчас у вас примерно 5% в рационе сырой еды, да, увеличите до 15%, до 20%. И всегда принцип питания такой. Сначала мы пьем жидкости, потом мы едим. Сначала мы едим сырое, а потом термически обработанное. Ну, вот такие хотя бы минимальные принципы питания, чтобы как можно меньше зашлаковывать свое тело. А по поводу того, чтобы не мерзнуть, да, ну, я уже сказала, не буду повторяться, это чистая кровь, и чистые сосуды, чистая печень. Помимо этого, еще есть терморегуляция, которая тоже запускается. Запускается она, как я уже рассказала про Порфирия Иванова, она запускается тоже определенными механизмами. Запускается она с помощью контрастного душа, например, или обливания холодной водой и хождения босиком по земле. Терморегуляция запускается не быстро, но она запускается. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да, и все-таки вот в начале эфира была такая фраза, что ни одно животное на Земле, значит, не ест термически обработанную пищу. Вот возникает вопрос, стоит ли сравнивать все-таки человека с животными? Ведь мы же все-таки внуки Божьи. У нас другое, в общем-то, предназначение и другой образ жизни. Да, когда-то вот наши далекие-далекие предки, когда были другие климатические условия, они, конечно же, кушали вот именно такую пищу. И переход на мясоедение, переход на термически обработанную пищу были с изменениями климатическими. Но мы же пока не все пришли вот к теплу. Ну, в общем-то, ответ ясен. Ну, я могу ответить на этот вопрос, если хотите, по поводу... Да, пожалуйста. И по поводу того, что мы внуки Божьи. Но у меня немножко другая теория. Я считаю, что мы не внуки Божьи, даже не дети Божьи, а мы воплощение Бога на земле. Я считаю, что каждый человек — это воплощение Бога на земле. Любой из нас, любой из вас — это воплощение... Ну, тем более. Вот. Но вы знаете, я скажу больше. Творцом задумано, чтобы человек вообще в принципе не ел. Для него задумано так, чтобы он вообще не заботился о питании. И наш желудочно-кишечный тракт... Возникает еще больше вопросов, да? Наш желудочно-кишечный тракт задуман не желудочно-кишечным трактом. У него совершенно другие функции. Если мы в него не складываем продукты и питание, которые потом выходят в виде кала, то на самом деле это... Ну, такой орган, который продуцирует все витамины, все микроэлементы сам, без еды. Вот. Это очень глубокая тема, да, если есть желание, приходите на мои странички, у меня есть страницы ВКонтакте, где там еще на Ютубе, в Телеграме. Я очень много про это говорю на своих страницах, я объясняю все эти механизмы, всю физиологию очень глубоко объясняю, как человеческий организм устроен. Так вот, поскольку мы, как верхняя цепочка, да, как у меня дочка говорит, мы, ну, некоторые ученые говорят, да, мы вверху цепочки пищевой находимся. Нет, мы находимся вне пищевой цепочки. Так вот, даже в Библии есть информация, что первый человек, который создан Творцом, он первые 120 лет не ел. И, ну, Адам, да, его называют. Так вот, на самом деле наш организм задуман таким образом, чтобы мы вообще не заботились о питании. Это уже со временем, с деградацией человека, мы начали кушать, и тем более кушать животных. Вот, животные предназначены природой для того, чтобы служить человеку, служить как помощники, как вот у нас служат собаки, кошки, да. Раньше, вот еще 100 лет назад, медведи служили человеку, как домашние животные, они строили что-то, приносили и так далее. Вот, то есть как, ну, как помощники, да, они как питание задуманы Творцом. И наш желудочно-кишечный тракт задуман тоже не для того, чтобы переваривать пищу на самом деле, а гораздо интереснее. Так вот, Богом мы задуманы как венец природы, да, как венец природы, и при любых климатических условиях, при любых. Я даже не знаю, куда сослаться, но на данный момент уже тысячи людей на планете есть, которые вообще не едят, называют их автономы или бритарианцы. В интернете полно информации, можете поискать. Эти люди себя афишируют, вот, это можно проверить. Одна из тех, кого проверяли, прям исследовали, это Джаст Мухин, которая живет в Индии. У нас россиянка наша Зинаида Баранова есть, которая не ест уже много лет. Сейчас вот фамилии повспоминаю. Так, кто-то еще сейчас, подождите. Любовь Карлова. Любовь Карлова. Ну вот, кого могу быстро вспомнить. Посмотрите, про них есть информация в интернете, ее много. Люди многие годы не едят и не пьют, да, и это говорит о том, что на это способен любой человеческий организм. Потому что уже тысячи таких людей, которые не едят и не пьют. Я еще к этому, к сожалению, не пришла. Я еще только на пути к этому. Вот. И... Мысль потеряла. Вот, про изменения климатические. Независимо от климатических изменений, наш организм имеет большой ресурс, большую амплитуду возможностей. Наше тело способно выдерживать, будучи голым, без одежды, от минус 80 до плюс 80 градусов. Это зафиксированные случаи. Наш организм способен переносить огромные объемы давления. Он может задерживать дыхание очень надолго, на много-много-много минут, допустим. Да? Наш организм способен обходиться без еды многие месяцы и годы. То есть наш организм на самом деле... Просто мы не знаем об этом. Я сейчас расширяю, разрыв шаблона делаю, да, расширяю границы понимания. Посмотрите, информации в интернете очень много. Есть масса сыроедов, их миллионы уже на самом деле на данный момент. Тысячи неедов уже существуют на планете при любых климатических условиях, при любых. Вот. Единственное, я не знаю, районы Крайнего Севера, есть ли кто-то там из неедов, да, скажем так. Но вот... Тоже яркий показательный пример. Евгения, ой, как же ее фамилия, живет она на Сахалине. Довженко. Евгения Довженко. Есть информация от нее в интернете. Она сыроед. Она сыроед, живет она на Сахалине. Сами знаете, что такое Сахалин. Это холодно. Это 8 месяцев минусовых температур. Вот. И она живет уже более 8 лет на сыроедении. Сейчас уже точно не скажу, сколько лет, и периодически голодает. То есть она живет в каскадном периоде, в каскаде. То есть сутки она не ест, и потом она... То есть 36 часов она не ест, и 12 часов ест. Ест она только сырое. Вот. И человек совершенно не мерзнет, она ходит очень легко одетая. Посмотрите. То есть есть масса примеров о том, что человеческое тело уникально, и оно создано действительно гораздо выше по функционалу, чем тело любого животного, любого живого существа, которое живет на планете. И наше тело имеет гораздо больший ресурс, чем тело любого животного. И мы действительно можем не дышать, не есть, не спать, не пить, не мерзнуть при любых температурах или не перегреваться. Ресурсы нашего тела это позволяют. Нужно, чтобы наше сознание это позволяло. И когда наше сознание это позволяет, то тело к этому всегда стремится и приходит. Благодарю за вопрос. Не знаю, ответила ли я на него. Дело в том, что это такая тема питания, которой нужно действительно очень осторожно касаться. Об этом говорить можно очень много. Это как говорится, во многих СМИ, осторожно трогайте тему религии, политики, в том числе питания. Но, тем не менее, один вопрос еще задам. Вот те люди, которые заняты тяжелым физическим трудом, например, шахтеры, вот они с вами, думаю, не согласятся. Нет, что скажете об этом? Да, спасибо, хороший вопрос. Тоже часто его задают именно мужчины. Вы знаете, есть статистика, есть опыт. Ко мне приходят часто мужчины на программу, и они говорят, ну как же, мы же, вот нам же работать надо. И нам нужна энергия, и желательно из муки или из крупы, такая быстрая, да, быстрые углеводы. Вот, чтобы быстро поел, и быстренько там она это, мы пошли работать. Вы знаете, есть масса примеров, опять же, это статистика. И наши участники, которых я не могу, да, вам представить, но я их вижу, наших участников, которые меняют микрофлору своего кишечника, меняют метаболизм, меняют образ жизни, меняют питание, и они потом на сыроедении работают гораздо эффективнее, чем на продуктах термически обработанных. Я хочу привести примеры, которые можно найти в интернете. Есть сыроеды известные, такие, например, как Шварценеггер, это американец, да, у нас в стране, фамилии вспомнить, фамилия Николаев, а имя не помню, вот у него теория питания, Поль Брек, да, можно почитать труды, посмотреть этих людей, то есть есть известные сыроеды-спортсмены, которые... объясняют так же, как и я, что энергия вырабатывается не от термически обработанной пищи. Наш организм задуман так, что мы можем, ну, то есть мы можем быть гораздо физически эффективнее не просто на сыроедении, а даже когда просто не едим. Просто нужно, ну, понять это, как бы пересмотреть себя, разорвать шаблоны. И энергию у нас вырабатывает не пища на самом деле, а у нас вырабатывает ее сам организм. Он так запрограммирован. Да, конечно, трудно донести это до шахтера. Основной момент, почему пища, вот сейчас, если мы начнем сыроедить, да, ничего не подготавливая тело, то мы начнем слабеть. Это микрофлора. Я настолько в этом убедилась за годы работы с участниками. Наша микрофлора, она заточена под ту еду, которую мы едим. Если мы едим термически обработанную пищу десятилетиями, у нас вырастает грибок в кишечнике. И именно он расщепляет быстрые, ну, то есть позволяет расщепить мучные продукты, там, крахмалы и так далее, термически обработанные, и отдать в кровь быстрые углеводы. Как только мы меняем микрофлору, и у нас выселяется грибок и заселяется симбионтная микрофлора, то на сыроедении человек гораздо более эффективен, у него гораздо больше сил, выносливости, он меньше спит. И есть прям показатель... О, Шаталова, наша Шаталова. Как же ее зовут? Вы ее по фамилии найдете. Есть труды Шаталовой. Так вот, Шаталова переводила спортсменов на сыроедение и фиксировала показатели. Так вот, у нее прям зафиксированы статистические показатели, что на сыроедении спортсмены дают более высокие результаты, там, по силе, по выносливости, она их там бегать заставляла и так далее. Вот, то есть у нее есть прямо исследование, что спортсмены на сыроедении дают гораздо более высокие результаты, чем на всеедении, чем когда мы едим термически обработанную пищу, любую. Это прям зафиксированные результаты. Я не помню, Светлана Шаталова ее зовут, Галина Шаталова. Она прям труды свои выложила, у нее есть книга, она уже, к сожалению, умерла, это в советское время было. Вот, можете исследовать эти труды, и она прям фиксировала показатели спортсмена. Есть и современники, вот которых я уже назвала, да, можно поискать, в интернете тоже есть статистика, что на сыроедении люди дают более высокие показатели по силе, по выносливости, по трудоспособности. Вот. И, ну, у меня есть статистика только моих участников, когда у меня мужчины переходят постепенно на сыроедение, обязательно меняя микрофлору, без смены микрофлоры переходить на сыроедение опасно, вот, поэтому не стоит этого делать, только со сменой микрофлоры и с выведением ядов и токсинов из тела. Вот. И когда у меня люди очищаются, меняют микрофлору, переходят на сыроедение, они мне потом отписываются через полгода, через год, насколько они стали сильнее, выносливее, насколько они стали трудоспособнее. Такие факты у меня зафиксированы на программе у наших участников, у мужчин через полгода, через год, через полтора, через два. Благодарю. Да, я думаю, что о питании следует вообще сделать отдельный эфир. У нас также поступило уже много вопросов от слушателей, я вижу, и поэтому предлагаю первую часть эфира сейчас закончить, завершить. Алексей поставит отбивку, и мы перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 4 мая 2023 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Татьяна Завражина. Я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Стань здоровым, пока еще можешь». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/косая-славрадио. Принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Татьяна ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Михаила Чернова. Здравствуйте, хороший эфир. Татьяна, скажите, пожалуйста, какие травы собирать в мае для иммунитета? Благодарю. Здравствуйте, Михаил. В мае растет очень много трав, в том числе пищевых. Начинается у нас это все с крапивы обязательно. Для иммунитета подойдут любые травы, какие бы вы только ни нашли. Потому что наш иммунитет – это очень многоступенчатый такой процесс. Вот. И любые растения, которые есть в природе, они улучшают наш иммунитет, любые. Так вот, хочется сказать о пищевых растениях, которые сейчас есть. Дикий лук, дикий чеснок. Сейчас уже везде, я думаю, по России у нас вырос. Крапива. Самая эффективная трава от грибка. Так звучит второй вопрос. Так, вот какие травки собирать в мае, немножко договорю. Да, помимо крапивы еще сейчас другие пищевые травочки выходят. Это и сныть, допустим, в западной части, в центральной части России. И многое другое. Всякие листочки можно собирать, листы смородины первые, листы черемухи. Все это можно принимать как пищевое. Подорожник первый, одуванчики. Одуванчики рекомендую прям в салат ложить. Они очень вкусные. Потом пастушья сумка. Вот сейчас очень много растений на огороде. Спорыш, который можно прям применять в питании. И можно также чаи делать. Мята, мелисса, лист смородины, лист малины можно ложить прям в чай. Это очень вкусно и очень полезно для иммунитета. Какая травка помогает вывести грибок? Самая сильная трава от грибка – это чистотел. Он тоже сейчас уже появился. Можно с утра, утром, вот прям рекомендую такой ритуал, выпить воды. Первое, вот вы проснулись, выпейте два стакана, стакан просто сырой живой воды родниковой. И после этого съешьте листик чистотела. Каждый день по маленькому листику чистотела. Да, это невкусно, это горько, но у вас начнутся процессы очищения от грибка в вашем теле. Вот. Я рекомендую заготавливать сок чистотела в зиму, чтобы можно было пропивать его целый год. Я пропивала сок чистотела на протяжении 2 лет, чтобы избавиться от грибка. Заготавливается он следующим образом. Собираем чистотел, можно его помыть, если он сильно пыльный. Ополаскиваем, стряхиваем воду. Не сушим, можно просто стряхнуть воду на полотенце и пропускаем через шнековую соковыжималку. Я не могу понять, как меня видно. Через шнековую соковыжималку пропускаем и оставляем сок для ферментации на открытом воздухе. То есть не закрываем емкость. И начинается брожение, как вот капуста у нас квасится. 3 дня он у нас квасится. Единственное, что это должно быть темное место, не на солнце. Темное, но теплое место. 3 дня проходит ферментация, он бродит. Потом мы его процеживаем и ставим в холодильник. Он хранится в течение года, его можно будет пить. Пить сок чистотела много нельзя. Пьется он дозированно, потому что это токсичное ядовитое вещество. Пьем мы его от 1 до 3 раз за день перед едой по 1/2 чайной ложки. Начинаем с 1 раза, смотрим, как реагирует организм. Потом можно 2 раза в день перед едой, 1/2 чайной ложки на стакан воды. Разбавляем и выпиваем. И организм очень интенсивно чистится на соке чистотела именно от грибка и от патогенной одноклеточной микрофлоры, таких как стафилококк, стрептококк, многие другие, или одноклеточные, или простейшие. Чистотел работает вообще с большим количеством, спектром паразитарной микрофлоры, в том числе частично с вирусами, с герпесом работает и многими другими. Поэтому очень полезно начинать пить сок чистотела, и полезно начинать это делать именно весной, потому что сейчас его можно заготовить очень много, и в зиму заготовить, и высушить, и, но лучше сок делать. Сок многократно эффективнее, чем сухая трава. Также помимо чистотела я использую на программе всегда стевию. Стевию можно использовать как подсластитель вместо сахара. Она тоже очень мощное противогрибковое средство. И параллельно также можно использовать гвоздику. Все знают гвоздику как пряность. Мы ее тоже на программе используем в терапевтических медикаментозных дозировках. Ну и многие другие. На программе я рассказываю прям весь спектр противогрибковых трав, их больше сотни, их около 200 видов противогрибковых растений. И в комплексе они работают очень мощно. Но начинать можно с чистотела в домашних условиях, это безопасно. Главное не превышать дозировки. Благодарю. Следующий вопрос задает Юлия Капустина. Очень люблю смузи с дикоросами, сныть, крапива, подорожник. Можно ли передозировать ими и навредить себе? Благодарю, хороший вопрос. Какая у нас подготовленная аудитория сегодня? Невозможно навредить себе, используя зеленые коктейли или смузи из дикоросов. Вы можете пить их вообще вместо еды. У меня был период, когда я просто питалась одними зелеными коктейлями. Зеленые коктейли удивительным образом меняют нашу микрофлору кишечника, выселяют грибок и заселяют симбионтную микрофлору, наши вот молочно-кислые бактерии, которые в кишечнике живут. И удивительным образом очищают нашу кровь. Не очищают даже, а омолаживают, меняют кровь. Потому что хлорофилл, который содержится в растениях, у него такая же молекулярная формула, как у клетки, как у гемоглобина. Единственное, там только у нас в центре формулы находится феррум, а в хлорофилле находится медь. И наш организм быстро меняет вот эту вот единственный атом, да, вот, и перестраивает молекулу, и кровь очень быстро обновляется на зеленых коктейлях. Если говорить о технике безопасности, да, используя зеленые коктейли, то я бы рекомендовала использовать больше пищевые растения, нежели чем токсичные. Пищевых растений очень много, и вы их уже перечислили, это подорожник, одуванчик, и крапива, и многое-многое сныть, и многое другое, да. В зеленый коктейль можно добавлять лекарственные токсичные растения, такие, например, как чистотел или полынь, но в небольших дозировках, чтобы не было токсикации. И можно тогда коктейль пить просто как еду. Это очень мощный, насыщающий продукт. И было время, когда я просто жила на зеленых коктейлях. Прям вот, ну, 2-3 месяца, пока идет первая зелень, она мягкая, она легко дробится блендером, да, допустим. Вот, май, июнь, июль, можно прям жить на зеленых коктейлях, заменить все продукты зеленым коктейлем, и передозировать им невозможно. Можно хвойники туда добавлять, вот эти первые иголочки, которые выходят сейчас, вот май, июнь. Мягкие иголочки первые тоже туда добавлять. И почки можно туда добавлять. То есть коктейль можно очень разнообразить сильно. Если делать его более вкусным, можно добавить какую-то ягоду по вкусу. Ягоду и мед. И тогда у вас будет каждый раз новый какой-то зеленый коктейль с новым вкусом. Ну, то есть возвращаюсь к ответу на вопрос. Передозировать невозможно. Вопрос Дмитрий. Всем добра, Татьяна. Подскажи траву девисил, как собирать? В какое время? Хороший вопрос. Девисил собирается только корни. Собираем мы либо весной, вот сейчас в мае, да, копаем корни, если знаете, где его найти, если вы с осени себе пометили. Ну, вообще, в принципе, его можно и весной найти, потому что стоят подали вот эти вот от цветов. То есть цвет высохший стоит на поверхности над землей. И собираем мы его либо весной ранней, до того, как розетка откроется, первые листы начинают выходить. Вот сейчас уже в мае они начинают выходить, первые листы девисила. И находите его, выкапываете. Либо осенью, когда он отцветет. Это где-то конец августа, сентябрь. Мы выкапываем корни, промываем их, сушим. И использовать его можно либо отваром, либо другими вытяжками, способами. Можно медовую вытяжку делать, можно спиртовую вытяжку делать девисила. Можно его использовать как чай, просто отвар пить девисила. Можно делать порошок, высушить корень, раздробить на кофемолке и пить его порошком. Девисил не токсичное растение, его можно пить на постоянной основе с небольшими короткими перерывами, то есть, допустим, месяц мы его пропиваем, и потом неделька-две перерыв. Можно месяц через месяц пить. Можно вообще на постоянной основе, просто в небольших дозировках. Что такое небольшая дозировка? Это, допустим, в грамм. 2 столовые ложки на пол-литра воды, допустим, отвара. Вот пол-литра отвара выпивать за день. Или порошка корня можно выпивать в течение дня 1 столовую ложку, ну, частями, да, 3 раза в день по, там, по пол чайной ложки, допустим, порошка корня. Вот, можно делать медовую вытяжку. Медовая вытяжка делается только со свежего сырья. Собираем корень, сразу же его раздробим и заливаем медом и ставим в темное прохладное место. И он постепенно настаивается, постепенно идет вытяжка медовая. Медовую вытяжку можно и очень легко усвояемые, то есть они легко воспринимаются организмом. И медовая вытяжка, она долго вытягивается медом, ну, то есть она месяц, полтора-два должна стоять. И потом можно его уже применять без ограничения. Медовые вытяжки, они имеют, ну, такие дозировки, достаточно высокими дозировками можно пить. Ну вот, наверное, так. Вопрос от Алины. Татьяна, очень интересно, спасибо. Подскажите, пожалуйста, листья каких деревьев можно в зеленый коктейль добавлять? Ну, я думаю, что уже ответили на этот вопрос, наверное. Ну, я просто скажу, что можно любых, которые вам нравятся на вкус. Токсичных листьев деревьев не бывает. Поэтому всех, которые вам на вкус нравятся, можно добавлять в коктейль. Дарамир спрашивает, сколько можно нужно сладкого, соленого? Как соскочить со сладеньких наркотиков? Как почистить печень после чистки кишечника? Верно. Угу, благодарю. Благодарю. Очень хорошие вопросы. Прям. Да, сначала действительно нужно почистить кишечник однозначно. Это первая наша канализация. И только потом можно чистить печень. Так, как соскочить со сладкого и соленого? Соленого очень непросто, могу сразу сказать. Самой у меня ушло на это годы. Вот. А со сладкого можно соскочить достаточно быстро. Сладкое требует грибок. Когда мы выводим грибок из организма, только грибок, и никто больше из микрофлоры сладкое не просит. Когда у нас выходят грибницы из тела, из кишечника даже просто, то организм отторгает сладкое. У меня организм вообще не принимает все, что содержит сахар. Просто как, ну, вообще не могу есть. Но это было не всегда. Но грибница, к счастью, можно вывести достаточно быстро. Когда мы чистим кишечник, то грибницы быстро выходят. И если этим заниматься месяц, два, три, полгода, за год, я думаю, грибницы можно выселить из организма процентов на 70, на 80. И уже на этом этапе, даже когда на 50% выселена грибница из кишечника, уже тогда не тянет на сладкое, то есть уже можно обходиться без сахаросодержащих продуктов. Это быстро достаточно происходит. Прямо на программе мы это наблюдаем, когда люди чистят кишечник, чистят лимфу, и микрофлора меняется, микрофлору меняем с помощью питания, с помощью процедур различных, того же чистотела, допустим, и так далее. И быстро очень меняются пристрастия пищевые. Даже грибница, когда процентов на 40, на 30, на 40, на 50 покидает кишечник, уже тяга к сладкому очень сильно уменьшается. Что касается соленого, здесь процесс другой. Соленое у нас употребляет не паразиты. Соль вступает в обмен веществ, в метаболизм и нарушает наш обмен веществ. Это как наркотики, как наркотическое вещество. Она нарушает наш электролитный баланс, и организм как бы становится зависимым от соли, потому что она встраивается в процессы обмена веществ, в процессы метаболизма. И от соли быстро, ну я не знаю, кто бы отказался радикально, быстро, разом, да, отказываемся мы постепенно, то есть пошагово уменьшаем соль в питании, смещаем акценты, чтобы было вкусно, смещаем на пряности. Очень хорошо помогает заменить соль в питании чеснок и кислоты. Когда мы в салаты, допустим, или в какие-то блюда добавляем натуральные кислоты, например, яблочный уксус или сок лимона, или сок брусники, вот, и какие-то пряности, которые вам нравятся. Но мне помогли тогда вот уксус яблочный, ну, натуральные вот эти кислоты и которую я добавляла в салаты, там, в какие-то другие блюда, и чеснок. Очень долго. Я с солью уходила, ну, наверное, лет 5-7. Вот. И даже сейчас иногда у меня бывает приступ, что мне нужно кусочек соли, да, съесть, но лишь потому, что наш организм за годы жизни пристращается к соли как к наркотику, потому что она встраивается в обмен веществ, и вывести из обмена веществ непросто. Очень хорошо помогает вывести из обмена веществ соль, когда мы чистим почки, когда мы пьем мочегонные травы и травы для очищения почек от солей. Таких трав очень много. Мы на программе используем больше 50. Одни из самых известных – это эрва шерстистая, полпола. Потом полполу нужно пить очень аккуратно, потому что она очень мощно выводит соли из организма, в том числе минеральные. Поэтому пьется она строго дозированно. Вот, это прям мощное средство. Если не радикальное средство, мягкое, то это шиповник. Корень шиповника, плоды шиповника очень мягко очищают тело от солей, в том числе снижают тягу к солям. Спорыш, хвощ, золотарник, золототысячник, леспедица и многие другие травы, которые в интернете вы можете найти под названием мочегонные или почечные. Вот. Таких трав много. Можете собрать сбор сами. Потом есть еще артосифон, так он и называется, почечный чай. Обязательно включить надо лист брусники, лист толокнянки, медвежьи ушки. Вот. На программе мы рассматриваем полностью весь спектр. Правильно учимся составлять этот сбор в процентном соотношении. Но если вы дома в домашних условиях хотите это сделать, открывайте интернет, находите какие-то 10-15 трав. Ну, основные я вам уже перечислила, собирайте их один к одному и пропивайте просто как чай, 2-3 столовые ложки на пол-литра воды, дневная дозировка лучше литр делать, ну, то есть, соответственно, 4-5 столовых ложек на литр воды настаиваем и пропиваем вместо чая. Лучше пропивать до еды, все жидкости пьются до еды. И очень хорошо тогда, ну, то есть когда травы выводят соли из обмена веществ, различные соли, у нас солей разных много, это не только натрий, хлор, это ураты, фосфаты, оксалаты, которые у нас возникают в процессе обмена веществ и оседают в почках. Так вот, когда мы выводим из организма соли с помощью трав мочегонных и почечных, у нас снижается тяга к соли в принципе. На программе мы это, у нас наблюдают это все участники. То есть как минимум в 2 раза тяга к соли снижается. Я надеюсь, я ответила на вопрос. А вот что касается квашеных продуктов, как к этому относитесь? Потому что говорят, что это полезно все-таки. Не солить, а квасить. Да, благодарю. Надо же, какая аудитория подготовленная. Действительно, квашеные продукты, не соленые, а квашеные именно продукты, без соли. Безумно полезный продукт. Квашеная капуста, например, да, она содержит все микроэлементы таблицы Менделеева, максимально, там, на 80%. И одной квашеной капустой можно восстановить все недостающие микроэлементы нашего организма, если того позволяет пропускная способность кишечника. Да? В любом случае, все квашеные продукты, любые, не обязательно это капуста, можно квасить травы, вот сейчас начинается заготовка трав, можно квасить травы, можно квасить соки, можно квасить овощи любые, да, можно квасить фрукты, те же яблоки. И многое-многое другое. Любые квашеные без соли продукты, они содержат огромное количество симбионтной микрофлоры. То есть тех самых молочно-кислых бактерий в сотни, в тысячи, в миллионы раз больше находится в квашеной капусте, чем в кефире. И когда мы едим квашеные продукты, мы интенсивно заселяем наш кишечник симбионтной микрофлорой. И когда у нас люди проходят, участники программы, мы первые 2 этапа активно выселяем паразитарную микрофлору из кишечника, а начиная со 2 этапа активно заселяем симбионтную микрофлору в кишечник. Так вот, мы активно со 2 этапа пьем квасы, учимся делать квасы фруктовые, ягодные, травяные, зерновые квасы, пьем квасы и едим квашеные продукты для заселения симбионтной микрофлоры. И когда у человека меняется микрофлора кишечника в сторону симбионтной, то человек сам просто вот рефлекторно, ему хочется квашеных продуктов есть. Это просит наша симбионтная микрофлора кишечника, именно квашеных продуктов, для того, чтобы размножить свою популяцию. Еще раз повторюсь, любые квашеные продукты без соли, с солью там по-другому, без соли, они содержат огромное количество симбионтной микрофлоры, лакто- и бифидобактерий, которые заселять должны наш кишечник. Поэтому это очень полезно, в любых количествах передозировать невозможно. И, пожалуйста, кушайте во здравие, на здоровье, сколько хотите. Елена спрашивает, как вылечиться от жировика? Ага, хорошо, спасибо. Жировик – это как раз та самая капсула, которая содержит жирорастворимые токсины. Вот я про это вначале рассказывала в первой части нашего эфира, где-то в середине. Как избавиться от жировика? Нужно, как ни странно, чистить печень, да, потому что печень регулирует жировой обмен. И когда у нас печень не способна регулировать жировой обмен, у нас начинаются откладываться различные жировые соединения, в том числе жировик. Вот. У нас есть случаи, когда у людей в конце программы жировики рассасывались или после программы жировики рассасывались. То есть работать нужно с метаболизмом в плане расщепления жиров. Вот, и выведение токсинов, опять же, из организма. То есть жировик образовался таким образом, что организм выталкивал яды и капсулировал их в жир. И потом этот жировик вытолкнул на поверхность для того, чтобы как можно дальше от внутренних органов. То есть организм себя сам так защищает. И если мы будем прикладывать снаружи что-то, да, то это даст незначительный эффект, хотя тоже можно. Вытаскивают у нас хорошо яды из организма лопух, можно прикладывать листы лопуха или кашицу такую из лопуха делать и прикладывать на какие-то такие вот, в том числе на жировик, да, если у нас есть гниющие раны какие-то, ну не гниющие раны, а ну, что-то на теле, что нам мешает, на больные суставы, например, или какие-то на варикозное расширение вен. Можно прикладывать кашицу из сырого листа лопуха, кашицу из крапивы, из сырой крапивы, из листьев одуванчика. Это все очень хорошо вытягивает токсины на поверхность, вот, в том числе и жировика. Но избавиться от жировика, не работая с внутренними органами, не работая с выведением жирорастворимых токсинов, я не видела случаев. То есть, когда мы выводим жирорастворимые токсины из организма, чистим печень, она начинает выводить в том числе и жировики. Еще очень хорошо работает голодание. Голодание длительное на воде хорошо тоже выводит различные вот такие образования. Ну, я думаю, я ответила, как могла. Хорошо. У Дарамира очень много вопросов, я их зачитаю. Как правильно заморозить талую воду? Как вырастить новые зубки? Скажите, пожалуйста, как пришли в травничество? Какую литературу по травкам можете порекомендовать? Ну, начнем, наверное, с талой воды. Как правильно подготовить талую воду? Берем, это очень такой непростой процесс, могу сразу сказать. Поэтому я талую воду не делаю. Но кто хочет, тот сделает. Берем пластиковую тару, заполняем водой, ну, максимально хорошей, которую вы сможете найти, да? Ну, хотя бы, которая из-под крана, ее нужно профильтровать фильтром обратного осмоса и только потом замораживать. Вот, замораживаем 2/3 наполняем емкости пластиковой, 1/3 для расширения оставляем. Ложим в морозильную камеру. И как только она полностью замерзнет, начинаем размораживать. У нас выходят токсичные вещества, которые есть в воде, которые остались, тяжелые металлы, допустим, и многое другое. Они расслаиваются, и их нужно убрать из воды. Когда начинаем растаивать вот эту водичку в бутылке, то первая вода, которая вот прям самая первая по стенкам, ее нужно вылить. потому что она содержит ядовитые вещества, которые вытолкнула вода на поверхность, которые легче воды. Мы выливаем, ну, примерно с литра, там примерно полстакана будет, плюс-минус. Потом мы размораживаем дальше воду. Та вот серединка, то есть мы убираем то, что по стенкам, и то, что в середине. Это будет, в середине будут тяжелые металлы, которые в воде содержатся, а снаружи те ядовитые вещества, которые легче воды, то есть она их вытолкнула при расширении. То есть мы вылили первое, то, что растаяло, потом серединку, потом то, что, ну вот, не знаю, серединку мы выкидываем, то есть тот стержень, который внутри остается, его нужно будет выкинуть, там тяжелые металлы содержатся. А то, что между стенками и между центром, да, вода, вот эта вода, она будет максимально уже очищенная, талая вода. Ну, я думаю, я ответила на вопрос, как талую воду делать. Следующий вопрос. Как вырастить новые зубки? Не знаю. Не могу сказать, не выращивала. Поэтому, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Ну, тогда о себе. Как пришли в травничество и какую литературу по травкам можете порекомендовать? Да, давайте начну с литературы. Мне очень нравится Николай Иванович Мазнев. Я всю подборку его собрала. Очень глубокие знания по травам. Собственно говоря, больше ничего я и не изучаю. Я изучала многое, да. У меня очень много литературы, у меня больше 100 книг и больше, наверное, 30 авторов собрана библиотека, именно бумажная. Собираем мы ее с мамой, вот как с 25-летия моего, да, вот 23 года уже собираем эту литературу. Из всех я могла бы выделить вот именно Николай Иванович Мазнев, очень глубокие, глубочайшие знания по траволечению. Потом, что еще стоило бы почитать, Надежда Семенова, тоже у нас вся подборка книг ее есть. Очень важная информация. Не очень глубокие знания по травам, но очень глубокие знания по физиологии. Чтобы понять физиологию, почему мы болеем, это вот стоит почитать Надежда Семенова «Очистись от паразитов». Книга ее прям легендарная. «Очистись от паразитов и живи без паразитов». Потом «Человек, соль земли». И многое-многое другое. С некоторыми моментами я там с ней не согласна, но базовые моменты стоит почитать. Как раз вот про электромагнитную нагрузку, как она разрушает наше тело, про воду, про питание, про паразитов. Она шикарно там пишет. Дальше. То, что можно найти в интернете. Ой, сейчас, наверное, не вспомню, простите. Вот то, что вот могу вспомнить, то я сказала. Еще мне очень нравятся книги «Звенящие кедры России», автор Владимир Мегре, серия. Но там не про травничество, там больше про образ жизни. Когда мы читаем эти книги, мы понимаем, насколько глубоко мы ушли в деградацию, насколько глубоко мы ушли от Бога, от Творца, насколько сильно мы нарушаем законы природы, да, почему мы болеем, и как можно из этого выйти. Это вот в этих книгах. Владимир Мегре, серия «Звенящие кедры России». Про травы там тоже есть информация точечно. Так. Теперь, как я пришла к травничеству? Я сильно болела сама по молодости, да, не вылазила из бронхолегочных заболеваний, была, ну, честно говоря, просто очень толстая. Вот сейчас я вешу при росте 1,65-1,62 килограмма, а в 18 лет я весила 75 килограмм. Я была такая толстая, прыщавая, больной подросток, вот, который кушает блинчики на ночь. И несмотря на это, я удачно вышла замуж, как-то так повезло, вот, и муж меня очень любил, и сейчас любит, и мы забеременели, почему говорю мы, потому что мой муж очень активно участвовал в этом процессе, и мы забеременели, да, первая у меня была выкидыш, ребенок, то есть организм прям не справился с беременностью, он избавился от нее. И второй ребенок, вот у меня дочка, 22 года ей, Анастасия. Она мне помогает, кстати, в работе, ведет у меня YouTube полностью, монтирует ролики мои. Так вот, она тяжело проходила беременность, очень тяжело. Врачи сказали, что я не смогу родить полноценно, потому что у меня сильные отеки, я потеряю почки и так далее. Но я, тем не менее, родила. Тяжело, но родила. Родила очень болезненную девочку. Если кто-то понимает, в шкале Абгар 7 баллов она родилась из 10-бальной шкалы. Это очень низкий балл. Родилась она в асфиксии. Вот. Мы ее очень долго выхаживали, и она сильно болела первые полтора года жизни. Буквально с 20 дней после рождения мы попали в педиатрическое отделение с насморком, с бронхолегочными заболеваниями. Вот. И именно это сподвигло меня искать выход. Я сначала ходила по врачам, благо мне в жизни очень часто везет, и мне попадались хорошие врачи. Я до сих пор дружу с педиатром, который мы попали вот в 20-дневном возрасте. Удивительная женщина, она прям сильно мне помогла в понимании вообще, в мировоззрении, в понимании физиологии, понимании физиологии нашего организма. И вот к полутора годам я поняла, что врачи не могут помочь нам, они не могут вытащить мою дочь, она переболела всем. У нее был жуткий диатез, она вся шелушилась, у нее была аллергия на все, просто на все. Я не могла ничего есть, кроме печенюшек. Вот. То есть у нее на все просто аллергия была, кроме мучного. И диатез очень сильный, дизентерией мы переболели стрептодермией, бесконечные бронхолегочные заболевания. И сколько я не ходила по врачам, они мне не могли предложить решение. Они предлагают что-то местное, да, в том числе антибиотики. От антибиотиков я сразу отказалась. Я поняла, что антибиотики нельзя применять. Это прям, просто страшная вещь, которая, кстати, приводит к очень быстрой смерти людей. То есть они сначала первично помогают, да, а потом они убивают очень сильно наш иммунитет, антибиотики. Поэтому в моей жизни антибиотики были. И было их достаточно много, пока я не поняла, что это такое. В жизни моих детей антибиотиков не было ни грамма вообще, никогда. Не было прививок, они у меня не привитые обе. Вот, потому что тоже пришло понимание, что прививка очень сильно губит организм. Любые прививки. Ой, это могут вырезать, это надо будет запикать. У нас забанили эфир, когда я это слово сказала. Вот. То есть моя дочка сильно болела, и я болела. Врачи не могли нам помочь. Я стала обращаться к народным целителям, которых могла найти тут в округе. И одна добрая женщина, она помогла нам немножко выйти из этого состояния, и она говорит: «Почитай Надежду Семенову, «Очистись от паразитов» книжку». И вот с этого времени началось мое травничество. Было мне на тот момент 25 лет, дочке было полтора года, мы по Семеновой тогда почистились, я чистилась 2 месяца, дочка чистилась месяц, и после этого она волшебным образом перестала болеть всеми перечисленными болезнями. У нее прошла диатез, дизентерия, стрептодермия, аллергия, бронхолегочные заболевания. Все прошли после месяца чистки, но я ей полноценно, вот ей было полтора года, год и 5 месяцев, я ей полноценно делала всю программу, как предлагает Семенова, я сама все собрала, все там травушки, которые она говорит. Еще у меня мама травками увлекалась всегда. Она выращивала такие стандартные, как ромашка, календула на огороде, там какой-то чистотел собирала, тысячелистник. Вот. У нее всегда в арсенале было там порядка 10-15 трав дома собрано. Она их как-то периодически, эпизодически пропивала. Вот. И когда я чистилась тогда с дочкой, с Настей, мы тоже все ее травы выгребли и тоже на всякий случай пропили, и клизмы проделали с этими травками. Вот. И через 2 месяца, то есть у дочки через месяц, а у меня через 2 месяца, мы увидели радикальные изменения, просто ошеломляющие, такие, которые, я поверить в них не могла. Я не вылазила из бронхолегочных заболеваний, как зима, я по 2-3 месяца, у меня легкие забиты, у меня температура, дочка у меня тоже полтора года болела. Не переставая. И как мы почистились, все как рукой сняло. Это было настолько удивительно. Я прихожу к маме и говорю: «Мам, представляешь, мы почистились, а она, у нас не очень такие отношения были плотные. Вот, я жила отдельно, замужем, с мужем. Вот, и когда мы почистились, я была настолько ошеломлена результатами. Почистились именно травами, там только травы. Семёнова почитайте, увидите. И я прихожу к маме и говорю: мам, тебе надо эту книжку почитать. Говорю, мы почистились, я прям, ну, я не могу поверить, что, оказывается, можно не болеть. Ну, такого не может быть, что можно не болеть. Она мне не поверила. Говорит, ну, ерунда какая-то. И потом она книгу, когда прочитала через месяц, она тоже почистилась у меня. Она говорит: Таня, помоги почиститься. Мы собрали травы ей. Она чистилась у меня полгода, потому что в возрасте уже была. Ей было 55 или 57 лет на тот момент. Да, не помню. Не скажу точно. Вот, ну, за 50. Вот. И у нее чистка ушла дольше, и она тоже, она говорит, мне потом, она до сих пор говорит, что она заново родилась. Ее мучило сильно тогда давление, прям укладывало ее давление высокое в то время уже. После чистки давление нормализовалось. И она опять у нас второй раз вышла на работу, то есть она уже ушла на пенсию, да, 55 точно не было, и она лежала пластом по 2-3 дня с давлением, она не могла встать, не могла работать. После чистки она вышла снова у нас на работу и проработала до 72 лет. Проработала на ногах и при этом еще ходила каждый год за грибами и при этом возделывала дачу. А до сих пор это делает. Ну, это она до сих пор говорит, что я заново родилась после того, как почистилась. Вот. И с этого момента мы с мамой вдвоем в паре, да, стали скупать книги по травничеству, изучать травы прям глубоко, прям вот как в школу мы пошли, как я пошла как в институт по траволечению. Я прям брала энциклопедию и прямо учила травы, поставила себе на телефон определитель растений, выучила наши местные растения по определителю, которые здесь растут. Здесь не все растет, то, что мы используем на чистки, на очищение. И я, конечно, влюбилась. Я в травы влюбилась. Я увидела их мощь, их силу. Ничто так не способно помочь нашему здоровью, как растения, которые растут под ногами и вокруг нас. Это такая мощь, о которой мы просто, ну, мы даже не подозреваем, насколько мощные растения, насколько мощно они могут изменить радикально наше тело и наше мышление, даже мышление. Потому что я изменилась, ну вот на 100, ну, на 90 градусов развернулась, и у меня изменилось и мышление, и мировоззрение, и тело мое, и питание именно на основе трав. Но травы мы изучаем уже очень долго. Ну, простимулировала, опять же говорю, да, это мое личное заболевание и болезнь моей старшей дочери. А младшую дочь мы уже с мужем зачинали и рожали на чистое тело. У меня муж тоже почистился. Он тоже прошел мою программу и, честно говоря, обалдел от того, что выходил из кишечника, когда он выходил. Ну, извиняюсь за подробности, да, ну, это жизнь, из песни слов не выкинешь. Он когда выходил с туалета после клизмы, он говорил: неужели все это во мне жило? Когда выходят вот такие глисты с кишечника, мы не можем поверить, что мы это носим себе десятилетиями. Он почистился у меня, и мы проголодали с ним потом вдвоем и зачали уже осознанно дочку младшую. И могу сказать по опыту, это радикально разное здоровье у детей. Радикально разное. Это разная беременность. Если первую беременность я ложилась на сохранение, я тяжело рожала, то вторая дочка у меня, беременность пролетела, как у слона. Махом я лазила в походы ходила, лазила по горам всю беременность, вплоть до родов. Рожали мы дома вторую дочку. Роды прошли просто на ура. Просто в радости, в удовольствии, в счастье и так далее. Вот. Это радикальное разное здоровье. Поэтому, если есть возможность, то лучше зачинать и рожать детей на чистое тело. Ну вот так я пришла к травничеству. Ну, чем дальше, тем больше. Потом со временем стала предлагать свои знания окружающим людям, родственникам, друзьям, знакомым абсолютно бесплатно. Даром я делилась информацией, составляла им программу очищения. Потом люди стали ко мне приезжать на стационар. Первые это были мои друзья, которые приезжали ко мне, и они же заставили меня брать за это деньги. Говорят, нельзя это делать бесплатно. Потом стали уже друзья друзей, Ну и по сарафанному радио стали на стационар ко мне люди приезжать просто домой. Я просто в соседней комнате их принимала. А потом я поняла, что это можно вывести в интернет. Опять же, люди подсказали, они друзья друзей, да, стали говорить, что давай ты в интернет эту информацию будешь выкладывать. И сами же потом стали предлагать за это деньги. Вот, и таким образом, вот как снежный ком все это создалось. Угу. Благодарю. Анжела Шумшур спрашивает, как избавиться от седины? Вы знаете, у меня нет такого опыта. Не могу подсказать, как избавиться от седины. Могу сказать, чужой опыт, не мой. Да? Ну, я сама окрашенная. Вот, у меня есть седина, я окрашу волос. Но участники наши, некоторые, говорят, что когда они переходят на сыроедение, глубоко, на глубокое сыроедение, у них начинает расти волос с цветом. Вот. Но опять же, это достаточно индивидуально. Ну, то есть у них седина уходит, начинает расти здоровый волос. Это достаточно индивидуально, и пигментация нашего волоса, и вообще, в принципе, пигментация, она зависит не только от биохимических процессов и физиологии, она зависит от психики. Седеем мы тогда, когда мы очень много нервничаем, когда мы сильно переживаем. Вот. И если убрать стрессующий фактор, да, но стрессующий фактор убрать не очень, очень непросто, скажем так, да, я с этим работаю давно, люди приходят психически травмированные, очень многие, каждый второй психически травмирован, если не каждый первый. Такая уж у нас сейчас судьба планеты, да. В такое время мы родились, есть у китайцев поговорка, только врагам можно пожелать родиться во время перемен. Так вот, сейчас время перемен, время непростое и время стрессовое. Люди психически травмированы очень сильно с детства. И искоренить вот эту вот психическую ситуацию непросто. Вот. Но если вылечить психику, и перейти на сыроедение, то есть примеры, которые я знаю, что у людей седина проходит. Ну, это вот все, чем я могу поделиться. В общем, сыроедение – ключ от всего. Решают многие. А вот Дмитрий спрашивает, Татьяна, простите, а где в Библии это написано? Что это он имел в виду? Я не понимаю, может быть, вы поймете, Татьяна? Я не скажу точно страницу, но где идет описание создания мира. Бог создал мир за 7 дней и заселил первым человеком Адамом, и потом Адам изучал. Это перевод мой. И потом Адам изучал, значит, зачем нужны животные, и в это время он не ел. Там буквально одна фраза короткая. Вот. Ему некогда было есть, он об этом не задумывался. И первый раз он поел через 120 лет. Где-то в самом начале его сотворения мира надо искать. Сергей спрашивает, как изменяется сон с голоданием? Ага, благодарю, хороший вопрос. Во время первого опыта голодания сон пропадает. Ну, вообще на голодании со сном проблема, могу сразу сказать. Только если организм потом привыкает к состоянию неедения, да, он начинает к этому адаптироваться и уходит в сон. С годами, у меня большой стаж голодания, лет 15, наверное, с годами организм адаптировался, я хорошо сплю, когда я не ем. То есть засыпаю, сплю без проблем. Вот, со временем. Но вначале это, конечно, организму непонятно. Он очень хочет поесть на ночь. И это связано в основном с наличием паразитарной микрофлоры, которая дает сигнал у нас по блуждающему нерву, который находится в кишечнике, она отправляет сигнал в мозг о том, что нужно поесть. Это сигнал не нашего организма, это сигнал паразитарной микрофлоры. Она у нас активизируется именно в ночное время, после заката, и не дает уснуть. Именно мысль о еде – это самое такое распространенное в начале практик. А потом, когда практики все больше и больше, Потом организм адаптируется по мере смены микрофлоры, когда выселяется паразитарная микрофлора, становится спать легко. А потом, когда организм, ну это уже не мой опыт, я сейчас дальше рассказываю, вот это был мой опыт, а уже дальше, то есть я сейчас сплю, когда не ем, и это легко. А со временем, когда организм вообще перестраивается полностью на автономию, уходит, это я уже лично с автономами разговаривала, и они все это подтвердят, сон пропадает. То есть человеку настолько много энергии, что он может по ночам вагоны разгружать. Некоторые автономы по ночам бегают, например, не спится. Вот вообще сон не нужен становится. Сокращается время сна до 2-3 часов примерно, вот так вот, у автономов. Не потому, что они есть хотят, а потому, что у них энергия идет. И они по ночам там творят, рисуют, бегают, я не знаю, там что-то создают. Но это, опять же, не мой опыт, это опыт уже других людей, до которых я пока что не доросла. Благодарю. От Юлии Капустиной вопрос. Если на чистке вылезло пятно, похожее на дерматит, на шее, в области щитовидки, ранее никогда не было, о чем это может гласить? Угу. Проблемы с кожей, если она трескается, шелушится, чешется, ну вот что-то наподобие экземы и прочее, это говорит о наличии грибка. Вот то, что это на шее в районе щитовидки, это значит, что щитовидка была поражена микозами, грибковой инвазией. И грибок, когда гибнет, он начинает разрушать именно кожу, потому что грибок через кожу у нас дышит и пьет. Он своим мицелием, вот грибница, да, она распространяет мицелий, и мицелий доходит до кожи. И через кожу она дышит, грибница. Когда грибница гибнет, у нас начинает кожа трескаться, шелушиться и чесаться. Скорее всего, это на чистке погибала грибница в районе железы щитовидной. Или в самой железе. Ну, у меня такой будет ответ. Хорошо. От слушателей вопросов больше нет. Есть завершающий вопрос, итоговый, скажем так, от меня. Как все-таки стать здоровым? Только ли сыроедение помогает или все-таки еще что-то? Нет, конечно, не только сыроедение. И я бы сказала, сыроедение не особо поможет, если просто сейчас взять и перейти на сыроедение. Это вообще неправильно. Избавление от токсикации. То есть, когда мы выводим яды из организма, которые были накоплены, вывести их можно разными способами. Можно с помощью трав, можно с помощью соков. Это отдельная тема. Можно с помощью голодания. Так вот, когда мы выводим различными способами яды, шлаки, токсины из организма и паразитов, да, то организм сам омолаживается, то есть возвращается здоровье. Здоровье возвращается просто вот, ну, автоматически. Нужно просто вывести интоксикацию и вывести паразитов из тела. Собственно, и все. И здоровье вернется, и это зафиксированы статистические факты. Что-то еще нужно сказать? Хорошо, хорошо, вопросов больше нет. Да, теперь нужно сказать... По завершении эфира у нас есть такая традиция. Все, кто у нас выступает, могут обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио, сказать что-то доброе, светлое. Я желаю вам, друзья, понять, что вы воплощение Бога на земле, каждый из вас, понять свои безграничные возможности, поверить в себя, любить себя как Творца, и у вас откроются новые способности, новые таланты, и обязательно будьте здоровы. Когда вы ставите перед собой какие-то цели и не ставите ограничений, то есть если вы решите быть здоровыми, например, да, и не будете ставить ограничений, что это невозможно, у вас обязательно это получится. Когда мы ставим перед собой цель, когда мы чувствуем себя Творцом, воплощением, не просто внуком Богом, не внуком или детем Бога, да, а именно воплощением Бога на земле, когда мы понимаем свои безграничные способности как у Творца, когда мы верим в себя, себя как в Бога, как в Творца, когда мы ставим перед собой именно так, вот с такой позиции ставим перед собой любую цель, то любая цель достижима. Ставьте перед собой цели, достигайте своих целей. Будьте творцами своей жизни и обязательно будьте здоровы и счастливы. Любви вам, здоровья, счастья и всего самого-самого лучшего в вашей жизни. Благодарю. Если хотите, приходите к нам на программу. Извините, не могу это не сказать. Если вам нужна будет профессиональная помощь, приходите к нам на программу, мы всегда рады помочь. И теперь благодарю. Будьте здоровы и счастливы. Ну, тогда можешь сказать, где найти можно тебя. Странички, ну, если можете, разместите, пожалуйста, страницы наши под эфиром. YouTube, Telegram-канал и ВКонтакте наша страничка. Вот как я ссылочки присылала. Это абсолютно открытые страницы, абсолютно бесплатные. Я там даю очень много информации и там же приглашаю на нашу платную программу очищения. И там же есть информация, ну, как это проходит, сколько это стоит. Но бесплатной информации тоже очень много у меня на страницах. Есть люди, которые просто по бесплатной информации у меня чистились. Поэтому приходите. Все ссылки есть в анонсе. Угу. Благодарю. Можно просто по имени найти меня. Извините, сейчас уже закончу. Можно просто в поисковике забить Татьяна Завражина, и мои странички повыпадают. Все, благодарю за внимание. Татьяна, благодарим и вас за нужную, полезную информацию, за знания, которыми вы с нами делитесь. Друзья, завершаем наш эфир. Стань здоровым, пока еще можешь. Татьяна Завражина сегодня рассказала очень много интересного и о голодании, о оздоровлении и исцелении организма, и как выявить, что ты болен, и что говорит об этом, что тело находится в больном состоянии. Сегодня по одному из календарей, 4 мая 2023 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась Татьяна Завражина. Следила за чатом Светлана Большакова, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за вашу помощь и поддержку. Принимайте участие в наших эфирах, следите за анонсами. Приглашаю на эфир 6 мая в преддверии Дня Победы. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.